«Ладно, не будем ссориться», — добродушно сказал я. «В тот раз я был расстроен своими делами и погорячился. Считайте, что вы здесь ни при чем. Кстати, я еще до нашей встречи у палаток дал распоряжение пускать вас в туннель. Можете приходить и работать, когда вам угодно». «Знаете что?» Она глядела на меня с вызовом и, как мне показалось, даже с презрением. «Мне всегда думалось, что бюрократы должны быть старые и лысые. Я понимаю, что это чепуха, но мне почему-то всегда так казалось». Она наклонилась и стала завязывать свои рюкзаки. Вот дерзкая девчонка. Собственно, мне следовало бы повернуться и уйти, но я остался. «Послушайте, товарищ Волошина», — снова обратился я к ней, — «кажется, я уже сказал вам, что был неправ. Но если хотите, я беру все те свои слова обратно». Она резко повернулась ко мне. «Ах, вы берете свои слова обратно? Очень любезно с вашей стороны. Вы, кажется, член партии? Так вот, мне тогда еще следовало бы пойти в вашу парторганизацию, рассказать, как вы встречаете молодых специалистов. Пусть бы там заставили вас взять свои слова обратно». От моего добродушия следа не осталось. «Знаете что?» — взорвался я. «Перестаньте читать мне нотации». «Нотации? Да я и разговаривать-то с вами не хочу. Вот!» Это последнее слово она произнесла совсем как девчонка, звонко и с дрожью в голосе. Потом она подхватила один рюкзак, повесила его на плечо, второй на другое, взяла в руки третий и пошла. Я представляю себе, сколько весит набитый камнями рюкзак. Видел, как лямки впились ей в плечи. Но она шла, и если бы я не смотрел ей вслед, право, она не смогла бы нести такую тяжесть. Вот гордая девчонка. Я пошел за ней. Я видел, как ей трудно идти по этой неровной, усеянной галькой и валунами дороге. До палаток не менее полукилометра. Вдруг она пошатнулась, видимо, оступившись, но тут же выпрямилась снова. Как раз в эту минуту я подбежал к ней. «Ну, не будем ссориться», — сказал я. «Давайте я помогу вам». Она даже не обернулась. Тогда я поравнялся с ней и, протянув руку к рюкзаку, сказал совсем уже настойчиво: «Дайте я понесу». Волошина ускорила шаг и ответила: «Это мои камни. Я их и понесу. А ваша помощь мне не нужна». «Послушайте», — воскликнул я, — «никто не посягает на ваши камни. Можете хоть всю породу вынести. Вагонетками тогда меньше будет. Но ведь в этих мешках не менее 30 кило веса. Дайте сейчас же сюда эти два рюкзака. Ну?» «Нет», — коротко сказала она. Я понимал, что нахожусь в глупом, смешном положении. Тоненькая, худая девчонка тащит набитые камнями мешки, а здоровенный мужчина идет рядом налегке и бормочет какие-то жалкие слова. Я сделал несколько быстрых шагов, забегая вперед, и остановился, загораживая ей дорогу. «Дальше вы не пойдете. Отдайте рюкзаки». Волошина остановилась и опустила свои мешки на землю. «Что вам, собственно, от меня нужно?» — устало спросила она. «Помочь вам. Вы уже помогли мне, тогда у палаток». В ее словах было столько горечи, что я не смог смотреть ей в глаза и опустил голову. «Ирина», — сказал я тихо, — «простите меня. Я вел себя как дурак и хам. Ну, вам этого достаточно? Если бы вы знали, что было со мной в тот вечер». «Ну, хватит, дайте мешки». Я потянулся к рюкзакам. Она не вырвала их у меня, как я ожидал. Стояла и смотрела, как я вскидывал мешки на плечи. Потом вытерла лоб рукавом своей брезентовой куртки и, не говоря ни слова, пошла вперед. Я шел за ней. Мешки были дьявольски тяжелые. «Ну и сила же у этой пигалицы», — подумал я. В общем, я был доволен, что извинился перед ней. Какое мне, в конце концов, дело до нее и до ее жизненных планов? Не все ли мне равно, сбежит она отсюда или останется? Вернее всего, что сбежит. Только плохо будет, если кто-нибудь поверит в нее так же, как я в Светлану. Хорошо, что она хоть не болтает о своем призвании, романтике и обо всем прочем. Ирина вдруг остановилась, посмотрела на меня, улыбнулась и спросила: «Тяжело?» Она забросила свой третий, наполовину заполненный камнями рюкзак, за спину, придерживая его за лямки. «Не очень», — пробормотал я и подумал о том, что ей, наверное, часто приходится таскать такие тяжеленные мешки. Видимо, между нами был установлен мир. Внезапно я почувствовал большое облегчение. Мне даже показалось, что мешки стали легче. Мы подошли к палаткам, и я направился было к той, у которой произошла наша встреча. «Нет, не сюда», — сказала Ирина, направляясь к другой, самой маленькой. Она откинула и придержала полог, чтобы дать мне возможность нырнуть под него. Войдя, я со вздохом облегчения сбросил эти проклятые мешки и осмотрелся. Две кровати-раскладушки и между ними опрокинутый, видимо, из-под инструментов ящик, на котором я увидел зеркало, стопку книг, бинокулярную лупу и полевой микроскоп. «Вот здесь я живу». Она сняла свою длинную брезентовую куртку и оказалась в блузке с короткими рукавами и туго перетянутой в талии серой юбке. Затем она подошла ко мне и протянула руку. «Ну, спасибо, что помогли, товарищ начальник строительства». Я пожал ее маленькую руку, стараясь не замечать иронии, содержащейся в ее словах. «Может быть, вы отдохнете немного?» — предложила Ирина, когда я направился было к выходу. Конечно, следовало уйти. Что, собственно, удерживало меня здесь? Я сделал все, чтобы загладить впечатление от своего нелепого поведения. Помог ей донести груз. Словом, теперь я мог спокойно уходить. Но мне вдруг захотелось узнать, что же, собственно, собирается делать в наших краях эта девушка. Поговорить с ней. Я сел на кровать. В палатке больше не на что было сесть. К тому же у меня затекли плечи, я порядком устал. «Здесь вы и собираетесь прожить 2 года?» — спросил я. «Ну нет», — ответила Ирина, усаживаясь рядом со мной. «Здесь, так сказать, наша база, а большую часть времени мы будем проводить в горах, летом, конечно». «У вас тут хорошо в горах», — добавила она. Посмотрела на меня и вдруг улыбнулась. Я молчал. «А вам что, здесь не нравится?» — неожиданно спросила она. «Почему это вам так кажется?» «Ну, не знаю. Вы все время в каком-то странном настроении, точно чем-то недовольны. Я права? Впрочем, это, может быть, только я на вас так действую, отрицательно». «Вы тут ни при чем. Просто производственные неполадки», — ответил я, сознавая, что говорю полуправду. «А я вот не могу долго быть в плохом настроении», — задорно сказала Волошина. «Наверное, это от глупости, а?» «Нет, почему же?» «Объясните, товарищ Арефьев», — продолжала Ирина, — «почему вы все-таки предсказали мне такую печальную будущность?» «Нет-нет», — заторопилась она, — «я уже не обижаюсь, мне просто любопытно. Очевидно, во мне есть что-то не внушающее доверие. Наверное, я просто ростом не вышла, так? Когда по окончании института комиссия нас распределяла, мне предложили работу в аппарате в Свердловске. Посмотрели на меня и спрашивают так сочувственно: «А не трудно ли будет вам, девушка, в экспедициях?» Я чуть было не нагрубила в ответ. А потом, когда вышла по-моему, и председатель поздравил и протянул руку, я и подумала: «Ладно, сейчас я тебе покажу. А ну-ка, дайте руку», — внезапно попросила она меня. Я протянул ей руку. Не могу сказать, что почувствовал боль от ее короткого пожатия. Но, тем не менее, оно было неожиданно сильным. Впрочем, у меня не было оснований сомневаться в силе Ирины после того, как она с таким упорством тащила свои мешки. Чтобы доставить ей удовольствие, я вскрикнул преувеличенно громко: «Ой! Ну вот видите!» Ирина рассмеялась. Я в первый раз услышал, как она смеется. У нее был приятный, мягкий, заразительный, по-детски звучащий смех. Председатель был старичок и тоже вот так же воскликнул: «Ой!» «Вы что, занимаетесь спортом?» «Спортом? Да нет, что вы! Просто походите вот так 2 сезона в экспедициях. Лучше всякого спорта натренируетесь». «Но ведь когда вы жали руку председателю комиссии, экспедиции были еще впереди?» «Да, вы правы», — сказала Ирина и вдруг помрачнела. «Руки у меня такие, наверное, не от мешков с камнями. Я одна с матерью жила. Мать у меня болела все время. Я, сколько себя помню, и дрова носила, и ведра с водой. От этого, может быть?» Она как-то растерянно посмотрела на свои ладони, точно впервые увидела их. «Вот только левая у меня слабее», — как бы извиняясь, сказала она. «Сейчас-то ничего, а раньше совсем плохо было». Вдруг я увидел на левой ладони Ирины широкое темное пятно, как шрам. Он не бросался в глаза, его можно было заметить, только приглядевшись. Видимо, шрам зарубцевался уже давно. «Что это у вас?» — спросил я. «Вы упали? Поранили руку? Или обожгли?» Волошина тотчас же повернула руку так, что я уже не смог видеть этого шрама. «А, ерунда!» — быстро проговорила она. «В детстве». «А где вы жили в то время?» «В Ленинграде». «Во время блокады?» «И до, и во время. Потом эвакуировались в Свердловск. Только это уже в 44-м году было». «Но как же вы там жили? И во время голода?» Мой вопрос прозвучал наивно. «Так же, как и другие». «А, не хочу сейчас вспоминать об этом». Ирина встала. Я тоже поднялся. «Теперь я займусь своими камнями», — не глядя на меня, сказала Волошина. «А вам спасибо». На этот раз она не протянула мне руки, только кивнула головой. Я шел и думал об Ирине. Мне казалось, что я снова совершил какую-то бестактность. Воображение мое рисовало страшные картины ленинградской блокады, о которой я знал только по книгам и кинокартинам. Зима, занесенные снегом улицы, первых этажей домов не видно, обледенелые, вмерзшие в снег трамваи и автобусы, обрывки троллейбусных проводов, полумертвые от голода люди. Но ведь она тогда была совсем маленькой девочкой, почти ребенком. Сколько ей было лет, когда началась война? Не больше 8 или 9, наверное. А я-то дурак, шляпа. Полез тогда у палаток читать ей нотации. И сейчас тоже. Следовало бы расспросить ее обо всем поподробнее. Может быть, ей нужна какая-нибудь помощь, совет. В следующий раз надо обязательно поговорить с ней подольше. Наступила зима. Моя вторая заполярная зима. На долгие месяцы ушло от нас солнце. Повалил снег, закружили метели. Но как не похожа была эта зима на ту предыдущую. Тогда вокруг была тьма, редкие фонари чуть рассеивали мрак полярной ночи. Теперь же не только строительная площадка, но даже автомобильная дорога, соединяющая нас с Тундрогорском, была ярко освещена. Каждый, кому довелось оказаться на нашей площадке, был бы ослеплен светом тысячеваттных электроламп, оглушен раскатами взрывов, звоном электровозов, выкатывающих из штольни вагонетки с породой. И ему и в голову бы не пришло, что наше строительство в прорыве. В ту прошлую зиму мы жили плохо. Сначала в бараках, потом в сырых, только что выстроенных домах. Но каждый из нас хорошо знал, что ему надо делать. Каждый день мы видели перед собой цель — стену забоя, которую надлежало крушить и идти вперед, только вперед. Мы знали, что будем делать и завтра, и через месяц. Никто не задумывался над вопросом «А что завтра?». Сегодня этот вопрос стоял перед всеми нами. Я написал письмо в главк о положении с цементом. Ответа мы не получили. Снова и снова, приезжая в Тундрогорск, я с волнением и надеждой входил в здание управления комбината. И, встречая в коридоре кого-либо из снабженцев или плановиков, я с тревожным ожиданием заглядывал им в глаза. Я ждал от них только трех слов. Главк прислал телеграмму. И они знали, что я жду этих слов. Я думаю, не было на комбинате человека, который не знал бы, зачем я приехал сюда в очередной раз. Но телеграммы не было, и люди отводили глаза при встрече, или, наоборот, старались опередить меня и первыми обращались со словами «Ничего нет, Арефьев». Я садился в автобус и ехал на свою стройку, и потом, подходя к конторе, снова тешил себя надеждой, что, может быть, как раз в те минуты, когда я был в дороге, пришла телеграмма. Войдя в кабинет, я прежде всего хватал телефонную трубку, вызывал диспетчера и, едва услышав его хрипловатый голос, нетерпеливо спрашивал «Что нового?». То утро началось как обычно. В 9 часов в моей комнате собрались главный инженер Орлов, начальники участков Рожицын и Королев и сменный диспетчер. Эти утренние планерки стали для меня сущим мучением. Мне казалось отвратительным лицемерием, что все мы, деловые и серьезные люди, собираемся каждое утро и говорим о том, сколько взорвано породы, сколько доставлено лесоматериалов, почему ночью сгрудились вагонетки и застопорили движение, как выполняется план по бетонированию. Говорим в то время, когда каждый из нас знает, что все это уже не так важно, что большая, готовая часть туннеля, предназначенная для бетонирования, вот уже несколько дней пуста, что бетона едва хватает, чтобы выполнить менее четверти плана. Но в то утро случилось происшествие, которое окончательно вывело меня из равновесия. Вот что произошло. Начальником западного участка на туннель-строе был Рожицын, тот самый Леонид Викторович Рожицын, что играл в козла у Кондакова. После того, как позорно сбежал Крамов, западный участок остался без руководителя. И естественно, что первый же присланный на стройку инженер был назначен на эту должность. Рожицыну было 26 лет, мой сверстник, но своими привычками, манерой говорить, двигаться и, как мне показалось, жить, он напоминал мне, если не старика, то, во всяком случае, человека пожилого. Это сказывалось и в его манере одеваться, какой-то подчеркнуто старомодный, никогда не отвечать на вопрос сразу, а всегда после паузы, отдыхать, то есть попросту спать после обеда. И никогда не повышать голоса. Была у Рожицына еще одна раздражающая меня привычка. Он всюду таскал с собой потрепанную записную книжечку, которую незамедлительно вытаскивал из кармана почти во всех случаях жизни. Рожицын обычно держал в руках свою книжку и огрызок карандаша, когда сидел на собраниях, и когда выступал, и когда начинал разговор со мной. Иногда он, прежде чем ответить на какой-нибудь производственный вопрос, заглядывал в свою книжечку, а иногда и вовсе не раскрывал ее, но обязательно держал в руках. «Что он туда записывает?» — не раз спрашивал я себя. «Цифры? Тезисы своих будущих выступлений? Задания на день?» Несколько раз мне хотелось спросить Рожицына об этом, но я боялся, что он обидится. Инженером Рожицын был дельным, на дружбу не напрашивался, врагов, насколько я знал, не имел, его участок, как правило, выполнял план по всем показателям. Словом, у меня не было оснований для какого-либо недовольства. До сих пор не было. Но вот уже 2 дня меня занимал вопрос. Почему, каким образом западный участок выполнил вчерашний и позавчерашний план по бетонированию примерно на 3/4, в то время как восточный едва на четверть? Ведь и западные и восточные участки получали, соответственно, урезанные нормы бетона. Почему же Рожицын шел впереди? Где он брал бетон? Предположить, что Рожицын, пользуясь какой-то особенной дружбой на бетонном заводе, получает бетона больше, чем тот может дать, будучи на голодном цементном пайке, предположить это было просто бессмысленно. Но тогда что же? Что же? Ответ пришел совершенно неожиданно. Один из рабочих пожаловался на неправильный расчет зарплаты. Я проверил наряды на выемку породы за истекшие сутки и, между прочим, увидел, что на западном участке было вынуто 110 кубических метров. У нас, естественно, не велось никаких протоколов утренних планерок, но я отчетливо помнил, как на прошлой планерке Рожицын заявил, что на его участке вынуто 70, а не 110 кубометров породы. 70, а не 110. Я вспомнил, что, проводя планерку, автоматически записывал некоторые цифры на листке бумаги. Теперь я нашел этот листок. Среди других цифр я увидел и число 70. Конечно, я был прав. Но в чем же было дело? Почему Рожицын тогда преуменьшил результаты работы своего участка? Не преувеличил, а именно преуменьшил. Я никому ничего не сказал о своих недоумениях, но твердо решил выяснить, в чем же тут дело. Планерка началась, как обычно, с сообщения диспетчера. Но я почти не слушал его. Я и так знал, что сутки прошли плохо. Мы не выполнили плана, и причина была не только в бетоне, но и вообще в неблагоприятном стечении обстоятельств. Я ждал, пока заговорит Рожицын. Только он интересовал меня сейчас. Леонид Викторович сидел на скамье у стены со своей неизменной книжечкой в руках. Он расстегнул, но не снял полушубок, и распахнутые отворота его обнаружили многоцветный, широким узлом завязанный галстук из тех самых дорогих, но безвкусных галстуков, которые часто еще продаются у нас. Каково же было мое изумление, когда Рожицын в ответ на мое «говорите» раскрыл свою книжечку и, не поднимая глаз, спокойно объявил. 102%. «Какие 102?» Я даже вскочил. «Что вы имеете в виду? Бетонирование? Выемку породы?» Рожицын снова полистал свою книжечку и спокойно ответил. «Я имею в виду средний процент, а раздельно данные будут такие. По выемке 105%, ну а по бетонированию немного не добрал. Процентов 96 будет. Причины ясные?» Я был просто огорошен этим заявлением. «Вы хотите сказать, — обратился я к Рожицыну, — что сумели выполнить или почти выполнить план по бетонированию за истекшие сутки?» На этот раз Леонид Викторович не раскрыл свою книжечку. Он просто погладил ее потрепанную клеенчатую обложку и тихо проговорил. «Я говорю, что план по бетонированию выполняю. До сих пор выполнял. Дальше, конечно, пойдет хуже. Причина ясная». Он явно уходил от прямого ответа.